Валентина Петровна, здравствуйте. Чего забыл? Ну, я хотел бы проплатить вам квартплату за следующий месяц. Да что ты? Ну да. Какой добрый. Ну что, вы соглашаетесь? Да нахуй ты сдался. А вы опять вымотитесь. Со своими услугами. Давайте нормально поговорим. Да пошел ты нахуй, а то я тебе, блядь, адреса не знаю. Метишь, блядь, квартирку получить, хуй тебе, блядь. Валентина Петровна, а давайте вот так, я за вами буду ухаживать, а вы потом на меня квартиру перепишете. Хуй тебе в рот со своим ухаживанием. За хуем за своим поухаживай, а за мной нехуй ухаживать. Валентина Петровна. Алло. Сейчас дверь раздолбается паром, паскуда! Валентина Петровна. Алло. Какого хуя? Да нет, никакого. Звоню вам. Как у вас дела-то? Сейчас, ебаный, разрисую твою дверь, блядь, всю и скромсаю, блядь. Вот дверь только трогать не надо. Трону! Она у меня дорогая. Ты меня тронешь, и я тебя трону! Вот дверь не трогай. Трону! Не тронешь. Трону! Не тронешь. Трону, блядь! Не тронешь. Не трону, я с ножом хожу! И, блядь, тебя зарежу нахуй, суку такую! Не тронешь. Ты сейчас ебешься от меня! Не тронешь. Трону, и тебя тронешь. Трону, блядь! Не тронешь. Вашего доступа тест.